Глава вторая. Шалость и крайне серьезный разговор. Пришлось выдвигаться одному, хотя я понятия не имел, куда мне надо идти. Полученных воспоминаний прошлого владельца тела явно недостаточно. Илона убежала, а больше рядом никого и не было. Так я думал, пока не вышел за дверь. Тело у тебя очень крепкое, раз смогло выдержать все мои удары. Мимо меня медленно прошла девушка, за спиной которой шло несколько высокомерно смотрящих в мою сторону смазливых красавчиков. Они что, накрашены? Впрочем, от одного взгляда на представительницу слабой стороны человечества у меня зачесались кулаки. Если же Илона – это молодая копия Тани, то Алина переняла многие черты от предателя Димитрия. И как только прошлому обладателю тела она могла понравиться? Вот только в следующий раз так легко отвертеться не выйдет. Холодный, цепкий и крайне отталкивающий взгляд девушки не мог вызвать ничего, кроме отвращения к такой личности. Два подхалима, а никем иным эти двое не могли быть, пока в разговор не вмешивались и демонстративно помалкивали, позволяя своей пассии самой решать маленький вопрос в моем лице. Род Рюриковичей никогда не славился терпением, особенно мой старший брат Иоанн, последний император Российской империи. Окажись на моем месте он и уже бы набросился хоть с голыми кулаками на посмевших бросить такой взгляд в его сторону. Только я всегда умел держать себя в руках и предпочитал решать вопросы более тихо. При взгляде на Алину мне сразу вспомнилась картина с Димитрием и головой старшего брата в его руке. Сдержаться оказалось намного сложнее, чем хотелось, но я смог. Нельзя думать только об одной месте, чтобы она полностью застила глаза. Время этой троицы еще придет, вот только сначала мне нужно более подробно изучить окружающий меня мир, а заодно и поднабраться достаточно сил. Вот тогда и только тогда они за все ответят. Слово Рюриковича. Постараюсь запомнить эти слова, спокойно произнес я без тени страха в глазах. Отложить месть и позволить себя унижать – это совершенно разные вещи. И если на первое я еще могу пойти, то на второе нет. Надеюсь, мы с вами будем пересекаться как можно реже. В лазарете мне посоветовали больше отдыхать, поэтому вынужден вас покинуть. Ох, как заблестели глаза у этой троицы, и явно не от желания поплакать. Мои слова разозлили их настолько, что они были готовы разорвать меня на части прямо тут, но стоит отдать им должное, удержались. Аристократы – это вам не простолюдины, не способные держать себя в руках, нет. Как и не грабители из подворотни, наряду с сапожниками, которые не лезут за словом в карман, и чаще такие слова в большинстве своем бранные. Аристократы – это те, кто с детства учится находиться в кругу интриг, заговоров и высшего света. Потеря лица в обычной с виду заварушке может нанести удар всему роду. Пойти на такое могут только самые отбитые на голову, и мне это прекрасно известно, как, впрочем, и им. В плане этого я на голову выше этой троицы. Очень будем на это надеяться, Рюрикович. Сколько ярости и неприкрытой ненависти в словах Алины. Да уж, в какое змеиное кубло пытался пролезть мой потомок. То, что это именно так, я уже не сомневался. Тело хоть и было максимально схоже с моей молодой версией, но все же несколько значительных отличий мне удалось обнаружить. Все равно странно, как мой потомок может быть настолько похожим на меня прежнего? Или же это все произошло из-за моего неожиданного перерождения? В любом случае вопросов целая тьма, а ответов на них пока даже не предвидится в ближайшее время. Кстати, девушка меня по имени специально не назвала. Но что-то мне подсказывает, что наши пути в ближайшее время снова пересекутся. На этих словах она резко повернулась на каблучках и с гордо поднятой головой прошла мимо, чуть не задев меня своим плечом. Все было проделано настолько пафосно, что даже мне захотелось сплюнуть на пол. Мне, аристократу. Так и не произнесшие ничего ее прихлебатели одарили меня напоследок уничтожающим взглядом, а после заняли свои места по бокам и чуть сзади от Алины, как самые настоящие телохранители. Кстати, форма у этих ребят точно такая же, как и у меня. Здесь или не делают различий, деля на разные классы по успеваемости и способностям, либо же, а вот что-либо, мы узнаем уже чуть позже. «Вова? Вова!» Ко мне несся мой сосед по комнате, которого мне мельком удалось увидеть в воспоминаниях. Статный красавец. Высокий, стройное и подкачанное телосложение, опрятный внешний вид и ухоженная внешность. Длинные светлые волосы завязаны сзади в хвост. Глаза отдают зеленью тропического леса, а лицо как у модели. Если бы не его проделки и довольно скверный характер, все девушки были бы от него без ума. Ну, наконец-то! Помнишь, ты просил меня помочь сделать тебе штуку, с помощью которой ты сможешь издалека понаблюдать за голой ал... На этих словах я с силой зажал болтуну рот ладошкой. Еще не хватало, чтобы его слова кто-то услышал. Репутация Александра Годунова, в простонародье Алекса, настолько своеобразна, что дружба с ним имеет слишком много последствий, и не всегда хороших, скорее почти всегда негативных. Если же Алина каким-то образом узнала о том, что прошлый владелец тела вместе с Алексом разрабатывают такого рода вещь, то теперь понятно, почему она настолько зла. «Хватит орать, баламут!» Глаза Алекса показывали смиренность и покорность, а попыток вырваться он больше не предпринимал. Пришлось отпустить. «Ты когда такие вещи говоришь, хоть головой думай? А что такого-то? Возле лазарета почти никто и никогда не ошивается. Ну, если не считать постоянно попадающую туда твою тушку». Он весело усмехнулся и полез за пазуху. «Нам осталось всего неделя в подготовительной школе. Времени тянуть больше нет. Ты со мной?» Мне очень хотелось ответить «нет», как и послать его на все четыре стороны, но я все же согласился и пошел за болтающим без остановки Алексом. Предмет, способный издалека раздеть, а после и показать все участки тела человека, крайне полезная вещь в плане разведки. Только озабоченные будут думать о разглядывании женских тел. Я же к числу таких людей не отношусь и думаю только о разведке. Только о ней, вот. Как бы я ни старался себя убедить в этом, но молодое тело все же давало о себе знать. Было бы странно, будь по-другому в таком возрасте. Мне-то в мои 30 довелось увидеть множество женских тел. Только вот сейчас я переродился в 18-летнее тело, получив кроме молодого внешнего вида и все сопутствующие ему потребности. И зачем мы сюда пришли? Минут 20 мы блуждали по различным коридорам, а когда слышали чужие шаги, прятались и ждали, пока издававшие их уйдут. В конце мы оказались в одном старом, давно заброшенном школьном крыле, где преграждающие путь ленточки уже даже немного выцвели. Давненько здесь никого не было. Ты решил поработать полисборником? Тссс, скоро все сам увидишь. И поверь, такое зрелище ты еще будешь помнить долго. Очень долго. Загадочно в своей манере улыбнулся Алекс. Двигаться он начал крайне аккуратно, внимательно смотря под ноги, чтобы, не дай бог, ничего не задеть. Пыли в коридоре было столько, что мы действительно могли оказаться ею засыпаны. По самое не балуй, упади здесь что-то. Мы пришли. Постарайся быть как можно незаметнее. Не дай бог нас увидит с улицы. Еще минутку мы устраивались возле одного из забитых досками окна, где было несколько небольших щелей, пока не заняли достаточно удобное лежачее положение. Именно лежачее. Небольшой просвет в окне был лишь в самой нижней его части. На улице занимались физкультурой девушки, в числе которых была и Илона. Она своим видом и формами могла бы притянуть множество взглядов парней, если бы они там были. В числе занимающихся были только девушки. И зачем было забираться так далеко? Физкультурная форма занимающихся была выше всяких похвал. Короткие, больше похожие на трусы шорты, обычно используемые волейболистками. Небольшая рубашка пола, плотно обтягивающая и с коротким рукавом. В районе груди небольшой вырез из расстегнутых пуговиц, под которым угадываются очертания спортивного купальника. Только вот не у всех, у Илоны его не было, и при каждом движении ее грудь завораживающе подпрыгивала, заставляя смотреть в этот момент только на нее. Это все, конечно, здорово, но договорить Алекс мне не дал. Еще раз запустив руку за пазуху, он достал длинную складную трубу, сильно похожую на старинный антикварный перископ. Шикнул на меня и начал медленно что-то настраивать, вертя в разные стороны и тихо при этом приговаривая. Магический фон возле него вырос, что свидетельствовало о производимом им заклинании. Суть же мне выяснить не удалось, так как он делал это максимально скрытно и быстро. Когда он перестал проводить свои манипуляции, то медленно поднес трубу к глазу, а его лицо сразу расплылось в счастливой улыбке дорвавшегося до бочки с медом медведя. Ну, или идиота, оказавшегося вместе своей мечты. «Получилось! У меня получилось!» Только спустя минуту произнес он, медленно двигая трубой в разные стороны. Надолго на одном месте он не останавливался, но иногда задержки были больше обычного. «И чем я только занимаюсь в свои-то годы? Это все нужно для разведки», — мысленно утешал я себя, не особо веря в свои же слова. «Как же они хороши! Особенно Илона! Вот по кому надо сохнуть, а не по ее ледышке сестре! Ты только глянь, какие формы, какие пропорции! Глянь, глянь, не стесняйся!» На этих словах он протянул мне свою трубу, причем сделал это с довольно разочарованным видом. Повертев ее несколько секунд в руках, я плюнул на все и посмотрел в нее. Увиденное меня настолько шокировало, что через несколько мгновений я внимательно посмотрел на лоснящегося улыбкой Алекса. Этот парень даже не понимает, почему у меня настолько округлились глаза, думая совершенно о другом. Попытавшись утихомирить свои эмоции насколько смог, я еще раз прильнул к трубе. Вид мне открывался поистине невероятный. Вся одежда с девушек полностью исчезала, показывая мне их истинные голые тела. Девушки были моего возраста или же немногим старше. Поэтому сильно по поводу своей совести я не переживал. Перископ не имел функцию приближения, поэтому даже так было видно только издалека. Проводя по девушкам взглядом, мой нижний товарищ, не Алекс, начал трубить тревогу. Ох уж эти гормоны. Взгляд несколько раз цеплялся за девушек, у которых отчетливо просматривались темные символы на теле, похожие на татуировки. Они все находились в таких местах, где в одежде их не будет видно. Посмотреть на тело Илоны мне удалось лишь мельком. Мое ухо потянули наверх с такой силой, что я чуть не закричал. «Интересными вещами вы занимаетесь в заброшенном корпусе, не так ли, ребята?» За ухо меня держал директор Иван Смирнов собственной персоной. «Собирайте все свои манатки и дружно топаем в мой кабинет!» Он протянул руку и изъял перископ из моих пальцев. «А вот эту вещь я понесу сам, возражения не принимаются!» Ухо жгло так, будто его отдельно от всего остального тела бросили на сковородку. Директор отпустил его, но жжение только усиливалось с каждым мгновением, пока мы топали к его кабинету. Говорила мне интуиция не идти за Алексом. И о чем я только думал? В голову ударил сперматоксикоз моего вновь обретенного тела? Если так будет продолжаться и дальше, то меня ждет плохой конец. Очень. Алекс молча шел рядом, постоянно бросая взгляды на руки учителя с зажатой там трубкой. Тоскливые такие взгляды, обиженные. Парень еще даже не понимает, насколько хорошую и нужную в разведке вещь он создал. Думаю, Смирнов это тоже прекрасно осознает. И поэтому мы идем в его кабинет, а не куда-то еще. Вот только что означают те татуировки на теле девушек? К сожалению, полностью рассмотреть Илону мне не удалось. Как раз в этот момент мое ухо оказалось зажато мощной хваткой директора. Напарника, по несчастью, минула эта участь, и видимых повреждений на его теле не было. Скотина. «Присаживайтесь», – спокойно произнес Смирнов, как только мы оказались внутри кабинета. «Ну и кто из вас поведает мне наиболее захватывающую историю, способную помочь мне вас не исключить? Додуматься такое сотворить за неделю до выпуска из школы! Храбрости вам не занимать! Мы ничего такого не сделали, чтобы нас исключать. Веселость из Алекса вмиг улетучилась, а лицо побледнело. Неужели его так задели слова об исключении? Тогда чем он думал, совершая настолько безумный поступок? Можно же просто закрыть на это глаза. Как вы и сказали, осталось всего лишь неделя до выпуска. Александр, ты вроде аристократ, а ведешь себя как простолюдин», – гневно парировал директор. «Ладно бы вы просто подглядывали за уроком девушек. Здесь еще можно отделаться обычным наказанием. Но нет же! Вы вместе с Рюриковым при помощи устройства увидели то, что может видеть только законный муж этих девушек, и только после вступления в брак. Представьте, пока только представьте, что с вами сделают разгневанные родители, попавших в ваше поле зрения девушек. Выжженные глаза, смертельная дуэль или просто заказное убийство. Как думаете?» Все претензии Смирнова целиком и полностью оправданы. Наш поступок нельзя ни в коем случае считать обычным, как и наказание за такое должно быть соответствующим, если бы не одно крупное такое «но». Все эти разговоры нужны для того, чтобы запугать еще не совсем окрепшие умы, а после использовать нас в своих интересах. Вот только в каких? Думаю, вам от нас что-то нужно, не так ли, директор? Спокойно начал я, понимая, что чем раньше мы решим возникший вопрос, тем лучше. Иначе бы разговаривали с нами в другом месте, верно? «Вот от кого? А от тебя, Рюрикович, я не ожидал адекватной реакции на происходящее». Глаза Смирнова подозрительно сузились, а магический фон вырос в несколько раз. Мне же оставалось только внутренне сжаться, оставаясь при этом внешне спокойным. Неважно, какое из заклинаний он на меня применил, ничего подозрительного ему обнаружить не удастся. «С каких пор, вместо исполнения роли питомца Громовой, ты стал думать своей головой?» Скулы непроизвольно несколько раз сжались, и очень надеюсь, этого никто не увидел. Мне уже давно стало понятно, что потомок слишком много наломал дров в своей жизни, но чтобы настолько? Даже директор, не скрывая своего презрительного к этому отношения, спокойно говорит такие вещи мне в лицо. Мне, Рюриковичу? Пришлось несколько раз тяжело выдохнуть и только после этого отвечать. С тех самых, как она, мне перестало быть интересно. На этих словах лица обоих собеседников вытянулись, показывая их искреннее удивление моим словам. Хоть в этом мне удалось их сейчас уделать. Тем более ее сестра намного женственнее и красивее. Правда, планов ни на кого из них я не строю. Отрадно слышать, что представитель настолько именитого рода все же взялся за ум. Смирнов пристально посмотрел мне прямо в глаза. «Надеюсь, это не временное помешательство, и все не вернется на круги своя. В любом случае сейчас разговор не о твоих амурных делах. Директор, так каким образом вы хотите использовать нас и тот предмет в ваших руках? Теперь разговор пойдет на более серьезные темы». Щелкнув пальцами, Смирнов создал звуконепроницаемый барьер, используемый во время передачи важной информации. «Теперь мы можем спокойно обсуждать все вопросы, не боясь быть подслушаны. Кстати, такая магия требует довольно большого количества энергии и опыта, чтобы создавать ее настолько быстро. Обычному магу на активацию такого барьера понадобится не менее 5 секунд, а у директора ушло не более одной. Что же ты скрываешь, Смирнов?» Алекс резко подобрался, посмотрел сначала на директора, потом на меня, а после заговорил не в совсем своей привычной манере. «Смирнов, мне довелось прожить целых 3 года с этим парнем». Он похлопал меня по плечу, загадочно при этом улыбнувшись. «Думаю, можно разыгрывать его в открытую». «Тогда всю ответственность ты берешь на себя, Алекс». «Вот так поворот. Значит, эти двое знакомы и мало того, что-то вместе замышляют. Мне пока непонятны мотивы и для чего им нужна моя персона. Владимир, есть предположение, почему все это произошло?» «Абсолютно никаких», – не кривя душой ответил я. «Дмитрий Громов планирует в ближайшие годы наведаться на наш континент, а заодно и в Академию призывателей, куда поступают его потомки». На этих словах все отчетливо услышали хруст дерева, а в моих руках оказались 2 подлокотника кресла, причем оно было сделано из очень хороших материалов. «Ты зачем мебель ломаешь? Не говоря уже о том, как ты это смог вообще сделать. Мне сейчас не послышалось. Тот самый Дмитрий, о котором я думаю?» Моим голосом можно было замораживать продукты, настолько он был холодным. «Именно, ты правильно все услышал. Тот самый Громов, что был личным телохранителем последнего императора Российской империи Иоанна Рюриковича, одного из твоих далеких предков. Значит, я не ослышался. И эта скотина еще до сих пор жива. Теперь у меня появилась более значимая цель, нежели Алина. Дмитрий, я обещал, что приду за тобой. Тебя бы следовало оставить еще на несколько лет в подготовительной школе, раз ты даже элементарных вещей не можешь запомнить, тем более если они напрямую или же косвенно касаются тебя. Видимо, в те моменты, когда рассказывали историю прошлых лет, я думал о других вещах. Алекс с директором переглянулись, пряча при этом довольно оскорбительные ухмылки. Далеко ходить не надо, чтобы понять, какие, мне же легче. Пусть лучше думают о моей персоне, как о резко поумневшем парне, а не заподозрят еще чего. Можно сказать, что после последнего своего пребывания в лазарете я резко получил озарение свыше. «Озарение, говоришь?» Алекс внимательно посмотрел на меня, и больше не было того старого и вечно придумывающего глупости парня. Нет, сейчас передо мной сидел самый настоящий хищник, умело скрывающий свою истинную натуру до этого времени. Что же здесь вообще творится? Историю нашего континента ты сможешь изучить в школьной библиотеке или же в Академии призывателей, куда ты просто обязан поступить. Интересные новости. С каких это пор я стал кому-то и что-то обязан? И что вообще за академия, о которой в последнее время так много разговоров? Пока мне совершенно не ясен ход ваших мыслей, прикинувшись ветушью, ответил я. «И это хорошо», — радостно воскликнул Смирнов. «Значит, все идет по плану. Если бы даже ты смог понять о закручивающихся вокруг интригах, то можно было бы смело ставить крест на всей задумке. Не в обиду тебе сказано, но ты далеко не дотягиваешь до своих предков, сумевших создать такую крупную империю». Мои глаза сузились от последних его слов. То, что меня ни во что не ставит, удручает, но одновременно с этим развязывает мои руки. Понять бы еще, что эти ребята от меня вообще хотят. Как ты уже, наверное, понял, я совсем не тот, за кого себя выдавал последние годы. Холодно начал Алекс, становясь еще серьезнее. Я один из тайных агентов секретной канцелярии, отвечающий за разведку и контрразведку на нашем континенте. 7 веков назад, когда наступил конец Великой Российской империи, самый известный предсказатель того времени выдал невероятное по абсурдности и нелогичности предсказание. Естественно, оно было скрыто от всех людей и засекречено на высочайшем уровне. Если говорить вкратце, то оно сводилось к тому, что один из Рюриковичей снова захочет воссоздать разрушенную империю, объединив весь континент под свое крыло, или же в случае неудачи захочет разрушить весь мир. «С тех пор наша организация ведет наблюдение за каждым представителем твоего рода, вплоть до текущего момента, то есть тебя. Пока мне все равно не совсем понятны ваши цели. Предсказания же не всегда сбываются, а даже если и по-другому, то зачем во все это посвящать меня? Не боитесь, что я растреплю об этом на каждом углу? Внутри меня все бушевало, но внешне я пытался оставаться спокойным. Об этом нам нет нужды переживать». Алекс вновь полез внутрь своих обширных карманов, и куда оно только все у него вмещается? Достал оттуда внушительных размеров кубок, после чего поставил его на стол. «Как только мы здесь закончим, на тебе будет установлена еще одна печать, что прибавится ко всем твоим уже имеющимся. Она полностью заблокирует любую возможность с твоей стороны передать полученную здесь информацию, поэтому можешь быть спокоен на этот счет. И как я должен после таких слов оставаться спокойным? Они прямым текстом говорят, что знают и об остальных печатях, наложенных на мое тело. Причем говорят это с такими невозмутимыми лицами. Злость внутри меня начинает бушевать так сильно, что мне становится очень тяжело себя сдерживать. И какова ваша цель в отношении моей персоны? Ведь самый простой способ избежать возможного исполнения предсказания – просто устранить меня, не так ли?» С холодком ответил я, ничего хорошего для себя не предвещая. «Так-то оно так, если бы не одно «но». В предсказании черным по белому сказано, если попытаться убить всех представителей Рюриковичей, то на мир обрушится еще большая катастрофа, чем было предсказано. Так что, как видишь, можно сказать, что мы на твоей стороне», спокойно произнес директор, не сводя с меня взгляда. «Значит, есть те, кто не боится последствий?» В моей голове щелкнуло. «Да, и именно это мы и хотим предотвратить», удобно откинувшись на спинку стула, произнес Алекс. «И эта личность крайне опасна и пойдет на все во имя исполнения задуманного. Кстати, тебе она должна быть известна, ведь мы несколько раз упомянули о ней во время этого разговора. Димитрий», только и смог выдавить я, вновь сжав кулаки до побелевших костяшек. «Он самый», только и ответил Смирнов, и в кабинете воцарилась тишина.